Но и тут замораживают на такую толщину, что наружу и не вырвешься. Пака предлагал устроить эту штуку, с избою протолкуя, где обитали белые. Протолкуя крепко поскреб пятернёй в нечесанном русом затылке. «Дочки мои тама!» — сказал он озабоченно. Потом прибавил с внезапным ожесточением. «А, черт с ними, с дочками!» Он был самый зажиточный на Сухарной Колыме и раньше торговал по малости с соседними чукчами на восточном берегу. И протолкуем его звали за его красноречие в сделках, заведомо невыгодных для его простодушных покупателей. Но зажиточным людям горчее всего приходилось от белых. У них было что отнять. Хорошие избы, одежа, собаки и пища. Также и у Сереги протолкуя, белые отняли избу, выгнали вон мужчин, а женщин оставили для всякой услуги и потребы. И надо указать, что, несмотря на вольность колымских нравов, жители стали ненавидеть даже женщин, вступавших в общение с пришлыми дьяволами. Так и протолкуй, после коротких колебаний, махнул рукой на свою собственную плоть. 21. Вышло как по писаному. Большая изба протолкуя имела внутренние сени и наружные сени. Их соединяли тяжелые двери, обшитые шкурами. Первая, вторая и третья. Внутренние сени причислялись к избе. Наружные служили для склада собачьих корыт и саней, и бочонков. Партизаны заморозили среднюю дверь и целые наружные сени. Наносили побольше воды, благо ушатые ведра были под руками. Снегу нагребли и хрушкового зернистого песку нарыли под угором из-под снега на речном берегу. Потом заморозили дверь и стали набивать наружные сени снежной мокрой массой. Белые проснулись наконец, выскочили в первые сени и стали колотить прикладами по двери. Но было уже поздно. Наружные сени были набиты полярным бетоном. Снег, перемешанный с песком, скипелся, как сплав неразрушимой крепости. Тогда белые вернулись обратно в избу. Они попали в ловушку, в закрытую тюрьму, без всякого выхода. Начинало светать. Партизаны держали под обстрелом три окна по переднему фасаду избы. Изнутри застучали приклады по первому справа окну. Льдина раскололась, и одна половина упала. Показалась рука и взялась за косяк, подтягивая снизу большое тяжелое тело. И тогда Николай Собольков, дружинник из партии Паки, выстрелил из лука однозубой железной стрелой и пригвоздил эту руку глубоко к некрашенному косяку. Партизаны, жалея патронов, носили в дополнение к ружьям клеенные длинные юкагирские луки, и лук был не хуже ружья. С воплем дернулась рука, но тут Алазеец Матвей Сидорацкий выстрелил из винтовки, быть может, для разнообразия, и в придачу к руке на косяк привалилось лицо, бледное, с закрытыми глазами. Шея была пробита на вылет, и жизнь улетела вместе с умчавшейся маленькой пулькой. «Раз!» — сосчитал Мишка с довольным видом. Эта ужасная фигура, пригвожденная рукой к косяку, так и осталась в окне до самой последней развязки, и белые ее не убирали. Солнце восходило. Прозрачная льдина залила навстречу востоку кровавыми пятнами. Другую оконную льдину белые разбили осторожно, проделав в ее центре широкую бойницу. Высунулась дуло берданки, и раздался выстрел, потом другой и третий. Но партизаны держались, разумеется, не на линии выстрелов. Пака и якут стояли за стеной в совершенной безопасности. «Береги!» — раздался крик осаждающих. Шкурная затычка в глиняной трубе камина, торчавшей над плоской крышей, словно ожила, зашевелилась. Ее обгорелая шерсть разлохматилась жесткой гривой. Затычка превратилась в человеческую голову. Посыпались выстрелы. Затычка-голова словно оборвалась и провалилась обратно в камин. «Два!» — сказал с удовлетворением Мишка. Пака потер свои голые красные руки. «Холодно!» — сказал он мирным тоном. «Вишь, как мороз забирает!» Мороз действительно крепчал в это раннее февральское утро. Февраль на Колыме — месяц холодов. Мишка посмотрел на разбитые окна и раскрытую трубу избы. «Им тоже холодно», — сказал он злорадствуя. «Давай-ка погреемся, и их тоже погреем». По задней стене избы были сложены дрова, хорошие, сухие, как порох. Кладка доходила до крыши. Чтоб лучше горело, их полили жиром из отборных чиров, которые, протолкуев девки, приготовили к светлому празднику. Сам протолкуй рассудил, что девкам его этот жир не понадобится больше. Пламя вспыхнуло и встало над стеной, потом перегнулось через крышу, словно захлестнуло ее. Ледяная обмазка стены, обтаяв, сбежала на землю. Затлелись огромные бревна. Изба стояла 40 лет. Она была сложена, к тому же, из сплавного леса, который вообще горит, как бумага. В избе закопошились, застучали. Огонь прошел через стену внутрь. Из открытой трубы повалил дым клубами, словно белые тоже ответили огнем и затопили печь. Сразу по команде посыпались осколки льдин. Черные квадраты окон открылись уныло и пусто. «Береги!» — раздался все тот же окрик осаждающих. Но вместо оружейных дул и ненавистных лиц в каждое окно высунулось по женской голове. Они появились внезапно, толчком. Очевидно, им сзади поддали тяжелого пинка. «Тятенька, Серега!» — позвали они в три жалобных голоса. Это были жена протолкуя и две его дочери. «Слышу!» — отозвался протолкуй. Он тоже стоял за стеной, и его не было видно. «Не губи, пожалей!» — раздирающий тонкой флейтой проплакал девичий голос. «Не надо!» — отозвался другой, пронзительней и тише. «Бейте, жгите их и нас! Один конец!» Голос оборвался воплем, захлебнулся и смолк. Его вышиб из женского тела колющий штык жестокого башкира. «Серега, прощай!» — крикнула жена, протолкуя. —